Надежда и сама не знала, для чего она напросилась на эту конференцию. Просто там появится возможность увидеть господина Воронка воочию. Что уже это даст, неизвестно, а больше Надежда ничего не могла придумать. Тут из кухни послышался грохот и громкое чертыхание ее мужа. «Что еще случилось?» Надежда со вздохом потащилась на кухню. «Ну, все живы!» Ее изумленному взору представилась замечательная картина. Муж сидел на полу, потирая бок, волосы его были растрепаны, а по выражению лица Надежда сразу поняла, что муж в уме перебирает все ругательства, которые пришли в голову. Сан Саныч был мужчина воспитанный и вслух неприличными словами никогда не ругался. В кухне дико воняло рыбными консервами. На полу рядом с мужем Надежда увидела лужу масла, в которой валялись шпротины и розовые таблетки. «Ну!» — сказала Надежда, уперев руки в боки. «И где же сам виновник торжества?» «Кажется, на холодильнике...» — муж со стоном поднялся с пола. Точнее, только хотел это сделать, потому что ноги его разъехались на скользком масле, и он снова шлепнулся в лужу. «Ты ничего себе не сломал?» — забеспокоилась Надежда. «Вроде нет», — муж ощупал себя. «Нать, дверь закрой, чтобы бесик не выбежал. Он тоже весь в масле». Но было уже поздно. Словно рыжая молния, кот спрыгнул с холодильника прямо на Надежду. Как уже говорилось, в последнее время кот стал несколько тяжеловат и дальние прыжки совершать не решался. Использовав плечо хозяйки как дополнительную посадочную площадку, бесик оттолкнулся всеми лапами с выпущенными когтями, так что Надежда заорала в голос и исчез за дверью. «Бесик, стой!» Надежда кинулась за ним, стремясь ни в коем случае не пустить в гостиную. На бегу она схватила первое, что попалось под руку, свою сумку, и запустила ею в кота. Кот ловко миновал рассыпавшиеся мелочи и, прижав уши, скользнул в спальню. «Только не это!» — простонала Надежда, осознав, что случилось страшное. Остаток вечера супруги Лебедевы провели, отмывая кухню, прихожую и спальню. Кота отмывать не пришлось. Он обтерся, новое покрывало на кровати, остальное вылизал. Спать легли в первом часу ночи. Несмотря на то, что Надежда поменяла постельное белье и свернула покрывало, приготовив его для химчистки, в спальне стоял стойкий рыбный дух. И окно открытое не помогало. Следующий день Надежда была по горло занята хозяйственными делами, которые, как известно, никогда не кончаются, особенно если в доме проживает рыжий пушистый бандит. Царапины на плече распухли и дико болели после душа, так что с котом она не разговаривала. Правда, кот этого не заметил. Вымыв еще раз полы и пропылесосив квартиру, Надежда решила прогуляться до химчистки, потому что не было больше сил дышать запахом шпрот, которым, казалось, пропиталась вся квартира. Сдав туда тяжеленное покрывало, она перевела дух и решила выпить кофе. В конце концов, она это заслужила. Капучино с карамельным сиропом и какой-нибудь десерт. И наплевать на фигуру. Ей нужно прийти в себя и повысить жизненный тонус. Конечно, это порочная практика — заедать мелкие неприятности сладким, но сегодня у Надежды просто не было сил бороться с собой. После сладкого жизнь показалась гораздо приятнее, и деятельная натура Надежды взяла верх. Она принялась раздумывать над очередным расследованием, в которое втянула себя сама, и вспомнила, что совершенно выпустила из виду Максима Тюрина. «Ну да». Они распрощались с ним позавчера, когда Надежде так неожиданно позвонила соседка Антонина Васильевна, и Надежда помчалась спасать кота. Спасла, между прочим. И вот как он ей отплатил. Тут Надежда потерла зудевшее плечо и поморщилась. «Ладно, не будем о неприятном». Она отпила кофе и набрала номер Максима. Он долго не отвечал, но Надежда не отчаивалась. Наконец послышался его голос. «Здравствуйте, Максим», — проворковала Надежда. «Мы с вами в прошлый раз не договорили». «А, это вы опять?» — протянул Максим. В голосе его Надежда не услышала радости. Но так просто ее было не смутить. Когда Надежде Николаевне Лебедевой было что-то нужно, она могла быть очень настойчивой. Максим Тюрин, конечно, этого не знал, в противном случае он бы сдался сразу, без боя. Надежда тотчас поняла, что с Максимом нужно действовать оперативно. Не рассусоливать, не спрашивать о делах и о самочувствии, не рассказывать о своем. «Итак, Максим, когда мы с вами сможем продолжить наш разговор?» «Разве у нас был разговор?» Надежда воочию увидела, как Максим поморщился, как будто у него разом заболели все зубы. «Конечно!» — воскликнула Надежда, — «и очень захватывающе. Вы мне начали рассказывать о кодах и шифрах. Меня это чрезвычайно заинтересовало». «Ага, то-то вы подхватились вдруг и исчезли». «Ой, у меня кот едва не вывалился с балкона, вы представляете? Настоящая катастрофа, вернее, котастрофа». «Спасли?» Надежда явно услышала в голосе Максима скептические нотки. «А как же?» — холодно ответила она. «Я всегда успеваю вовремя». Намек ее был понят. Максим вспомнил, что она спасла его, если не от смерти, то от очень неприятного времяпрепровождения. Когда этот ненормальный тип подвесил его на старой фабрике и хотел уже пытать... Вспомнив про это, Максим малость устыдился и заметил гораздо более вежливо. «Я бы рад встретиться, но дело в том, что я сейчас очень занят. Работа, знаете ли, отнимает все время». «Угу. И когда же вы освободитесь?» — не отступала Надежда. «Ну, через неделю или две». «Ой, извините, у меня звонок по другой линии, я вам перезвоню». «Ну-ну», — сказала Надежда, слушая короткие гудки. «Что-то мне подсказывает, что долго ждать буду». Она допила кофе, расплатилась и уже собралась уходить. И в этот момент ее телефон зазвонил. «Вы надумали?» — обрадовалась Надежда. «Здравствуйте», — послышался сдавленный женский голос. «Здравствуйте, Надежда Николаевна, это из салона «Эдем» вас беспокоит, это Елена». «Эдем?» — протянула Надежда. «Так вы же закрылись». «Ну да, откуда вы знаете?» «Как это, откуда знаю?» «Была у вас на днях, а дверь заперта». И охранник сказал, что... «Да-да», — перебила ее Елена. «Так, к сожалению, получилось». «И у нас проходит внеплановая проверка, ревизия, подняли все заказы, и получается, что вы остались должны нам 218 рублей 20 копеек». «Что?» — Надежда не поверила своим ушам. «Я? Вам? Должна?» «Да, но... сумма небольшая, но...» «Так...» Надежда медленно выпустила воздух сквозь сжатые зубы, чтобы успокоиться. «И это все, что вы хотите мне сказать? Вы только по этому поводу звоните?» «Вы извините, это моя ошибка. Я неправильно посчитала». «Слушайте, но это уже не лезет ни в какие ворота», — возмутилась Надежда. «Вам что, не передавали, что я заходила?» «Нет, кажется. А по какому вопросу?» «О, Господи, дай мне силы!» — простонала Надежда. «Слушайте, Елена, я не хочу ругаться и оскорблять вас, но нельзя же так работать! Вы мне снова подсунули не те набалдашники на карниз. Эти вообще не наворачиваются!» «Как?» — ахнула Елена. «Неужели они от другого карниза?» «Это те были от другого карниза, а эти вообще с другого производства», — рявкнула Надежда. Понятия не имею, для чего они предназначены. Может быть, для цепи от унитаза, но к моим карнизам они не имеют ни малейшего отношения. Ой-ой-ой-ой-ой! В общем, так, — сказала Надежда, — приеду и отдам вам то, что должна, только в обмен на набалдашники. Если завтра их не будет, пеняйте на себя, мое терпение лопнет. И никаким сыном-двоечником вы меня больше не разжалобите. «Он вовсе не двоечник», — обиделась Елена и даже повысила голос. «Он хороший мальчик, с проблемами, конечно, но завуч к нему придирается». «Переходите к делу», — сухо напомнила Надежда Николаевна. «Как вас найти?» «Мы теперь на Большом проспекте Васильевского острова», — затараторила Елена. «Значит, угол пятой линии, там большой магазин цветов, называется Райский сад. Там еще Макдоналдс рядом». «Не наврал охранник, точно, Райский сад», — подумала Надежда. «Вы туда зайдете, скажете продавщице, что вам нужны персидские хризантемы. Она скажет, куда пройти». «Поняла. До завтра», — хмуро сказала Надежда и отключилась. И тут же набрала номер Максима. «Значит, завтра в час дня в Макдоналдсе на Большом проспекте», — сказала она непререкаемым тоном. «И я вам очень советую прийти навстречу. В противном случае я приму меры. Мне, знаете ли, молодой человек, не 20 лет, чтобы за вами бегать. И не просто так я вам звоню. Вы не забыли, что Михаил Сергеевич умер?» «Да не просто умер, а отравлен неизвестным ядом. Там следствие идет. Так может, он вообще из-за вас погиб?» «Да я-то при чем?» — возмутился Максим. «Вот и выясним все». Худощавая женщина в темных очках уже третий час сидела за рулем неприметной темно-серой машины и следила за подъездом. В ее работе ожидание было главной и самой трудной частью. Настоящий профессионал — это не тот, кто умеет быстро бегать и метко стрелять. Настоящий профессионал — это тот, кто умеет часами ждать, не теряя самообладания и не притупляя внимания, и при этом оставаясь незаметным, оставаясь второстепенной деталью пейзажа. Как-то раз женщине в темных очках пришлось целый день просидеть на скамейке в парке, пока не появился нужный ей человек, и никто ее не замечал. Ни случайные прохожие, ни разговорчивые старушки на соседней скамье, ни дворник, подметавший дорожки, даже голуби и воробьи, клевавшие крошки рядом с ее скамейкой. Даже собаки, которые останавливались возле этой скамейки по своим собачьим делам. Так что она была готова к долгому ожиданию. Двери подъезда то и дело открывались, люди входили и выходили, но все это были не те люди. Молодые и старые, беззаботные и озабоченные, жизнерадостные и унылые, они не имели никакого отношения к текущему расследованию, и женщина в темных очках пропускала их мимо своего сознания, механически отмечая в долговременной памяти. Если потом ей понадобится восстановить что-то, какую-то деталь сегодняшнего дня, это не составит труда. И она вспомнит и молодую женщину с коляской, и пожилого интеллигента в старомодной шляпе с уныло опущенными полями, и толстую даму среднего пенсионного возраста с истеричной собачкой на поводке. Фактически она отдыхала, как компьютер в режиме ожидания. И вдруг все изменилось. Дверь подъезда снова открылась, и на пороге появилась обыкновенная, скромно одетая женщина средних лет с живым и заинтересованным взглядом. Объект-домохозяйка. Тот самый объект, который неожиданно возник на ее горизонте и крайне усложнил текущее задание. Самое неприятное в этом объекте была его непредсказуемость. Эта домохозяйка играла не по правилам, она сама была настоящим исключением из правил. По всем внешним признакам эта домохозяйка, несомненно, не была профессионалом, но действовала как профессионал, и поэтому от нее можно было ждать любой неожиданности. Самое главное — к Киллерше никак не удавалось выяснить, кто за ней стоит, на кого она работает и что ей известно. Ясно было одно. Эта тетка все время вертится там, где появляется она, киллер. Она-то занимается порученным делом, а вот чего надо этой самой домохозяйке. И никак не получается выяснить все раз и навсегда. Тетка все время ускользает. А это неправильно, потому что в деле все должно быть максимально ясно. Любая непонятная мелочь может испортить все. Киллерша не любила мелочей, тем более непонятных. Увидев ожидаемый объект, женщина в темных очках насторожилась. Все ее функции заработали с максимальной нагрузкой. Из режима ожидания ее внутренний компьютер перешел в режим активного функционирования. Домохозяйка, как обозначила ее киллерша, подошла к краю тротуара и остановила маршрутку. Это было хорошо, удобно. Куда хуже было бы, если бы объект спустился в метро. Впрочем, нет ничего невозможного. Киллерша ехала за маршруткой, то и дело останавливаясь, следя за выходящими из нее людьми. Входящих она на всякий случай тоже проверяла по своей мысленной картотеке. Вдруг домохозяйка назначила кому-то встречу именно в маршрутке. Скоро они приехали на Васильевский остров. Киллерша отметила, что в последнее время ей часто приходится бывать в этом районе. И то, что домохозяйка приехала сюда, очень ей не понравилось. Здесь было людно, движение очень оживленное, и на какое-то время она потеряла маршрутку из виду. И это чуть не погубило всю ее работу. Именно в это время объект покинул маршрутку. К счастью, киллерша увидела, как неуловимая домохозяйка переходит большой проспект. Она припарковала машину, выскользнула из нее, и как раз вовремя она успела заметить, как домохозяйка вошла в цветочный магазин «Райский сад». Киллерша устремилась следом. Она подошла к магазину, прошла мимо большой ярко освещенной витрины, ненавязчиво заглянула внутрь. Объекта внутри не было. Это было странно, почти невероятно. Только что она вошла в двери этого магазина, и вот... Ну, куда же она могла подеваться? Киллерша решилась. Она толкнула дверь. Дверной колокольчик мелодично звякнул. Вошла внутрь. Внутри пахло, как в любом цветочном магазине, свежестью, влагой, цветами. На полу стояли пластиковые ведра со срезанными цветами на разный вкус и разный кошелек. Розы всевозможных цветов и сортов, тюльпаны, нарциссы, крупные колокольчики, еще какие-то цветы, названия которых киллерша не знала. На полках красовались цветы и комнатные растения в горшках. «Вам помочь?» — спросила, шагнув навстречу продавщица, приветливая женщина средних лет. — Спасибо, — пробормотала та, — я сама посмотрю. Она неторопливо ходила по магазину, делая вид, что разглядывает цветы, но на самом деле пытаясь понять, куда могла скрыться хитрая домохозяйка. Дверной колокольчик снова звякнул. В магазин вошла рослая, красная от возмущения женщина. Она даже не взглянула на цветы, а прямым ходом устремилась к продавщице и раздраженно проговорила: «Мне нужны персидские хризантемы». Продавщица почему-то испуганно огляделась по сторонам и что-то почти шепотом ответила странной клиентке. Та выслушала, недовольно фыркнула, в свою очередь огляделась и быстро направилась к двери за прилавком. «Ага», — подумала киллерша, — «вот оно что! Вот как исчезла эта хитрая домохозяйка! У них тут предусмотрен специальный пароль для особых клиентов». Она немного подождала, подошла к продавщице и проговорила вполголоса заговорщицким видом: «Мне нужны персидские хризантемы». Конечно, она немного рисковала. Пароль мог быть меняющийся, но вряд ли в этом цветочном магазине работают такие асы конспирации. Действительно, продавщица взглянула на нее со значением и тихо ответила: «Пройдите через заднюю дверь, По коридору выйдете во двор, там увидите подвальную дверь. Вот там они теперь и находятся». Киллерша в полголоса поблагодарила, выждала несколько секунд, опасливо оглянулась и скользнула в дверь за прилавком. Она оказалась в полутемном коридоре. По сторонам его было несколько дверей, но впереди, в конце коридора, мелькнул знакомый массивный силуэт раздраженной клиентки. Даже ее спина выражала недовольство. Дверь в конце коридора хлопнула. Женщина исчезла. Киллерша снова выждала пару секунд и пошла следом. На этот раз, открыв дверь, она оказалась во дворе. Пустой двор, ни детской площадки, ни сквера со скамейками, только контейнер для мусора. Как и говорила продавщица, в дальнем углу виднелся вход в полуподвал, и как раз туда направлялась возмущенная клиентка. Киллерша тихонько пошла следом, но не успела пересечь двор. Из подвала поднялась по ступенькам та самая хитрая домохозяйка. Киллерша скользнула к стене, слилась с ней, сделавшись почти невидимой. Домохозяйка, к счастью, не смотрела по сторонам. Она взглянула на часы и бодро зашагала к арке, выходившей из двора на улицу. Теперь киллерша скользила за ней, как тень, чтобы снова не упустить объект. Выйдя на улицу, домохозяйка снова взглянула на часы, свернула направо и вошла в Макдоналдс. Киллерша перевела дыхание. В таком людном и шумном месте можно было вести слежку, почти не рискуя разоблачением. Она вошла в кафе следом за домохозяйкой, подняла воротник куртки, нацепила яркую кепку, надвинув ее козырек на глаза, пристроилась в очередь к кассе следом за объектом. Домохозяйка заказала салат и кофе, вздохнула и добавила жареную картошку. В тот момент, когда она забирала поднос с заказом, киллерша невзначай задела ее локтем, глухо извинилась и ловко приклеила к нижней стороне подноса клейкий кружочек с микрофоном. После этого заказала яблочный пирог и кофе, оглядела зал и пристроилась за столик неподалеку от объекта. Устроившись за столиком, надела наушники, как будто собралась слушать музыку. Точно такие же наушники были в этом зале у каждого второго, так что она ничуть не выделялась. Однако вместо музыки она прослушивала свой объект. Правда, пока слушать было нечего.